Коконас слышал весь разговор, но ничего не понял. До него доносились пустые звуки слов, невнятное журчание фраз. Из всего разговора у него засело только одно слово — «полночь». Он продолжал следить горящим взглядом за Лямолем, который то раздумывал, то ходил по комнате. Неведомый врач сдержал слово и в назначенное время прислал питье. Лямоль предусмотрительно поставил его на маленькую серебряную грелку и лег в постель. Это дало Коконасу небольшую передышку. Он попробовал закрыть глаза, но горячечная дремота оказалась лишь продолжением его бреда наяву. Тот же призрак, что преследовал его днем, глядел за ним и ночью. Сквозь сухие веки он продолжал видеть Лямоля, по-прежнему грозящего бедой, и какой-то голос шептал на ухо: «Полночь, полночь, полночь!» Вдруг среди ночи послышался гулкий бой часов. Они пробили 12 раз. Коконас открыл воспаленные глаза, его жгучее дыхание обжигало сухие губы, неукротимая жажда томила пышащее жаром горло, маленький ночничок светился, как обычно, и в тусклом его свете множество призраков танцевало перед блуждающим взором Коконаса. И вот он видит нечто страшное. Лямоль встает с постели, делает круга 2 по комнате, как кружит ястреб над замершей птицей, и направляется к нему, показывая кулак. Коконас засунул руку под подушку, схватил кинжал и приготовился выпустить кишки своему врагу. Лямоль подходил все ближе. Пьемонтец бормотал: «А, это ты, опять ты, все ты, иди, иди, ты мне грозишь, показываешь мне кулак, улыбаешься, иди, иди, ага, ты крадешься потихоньку, шаг за шагом, иди, иди, я тебя зарежу». И в эту минуту, когда Лямоль склонился над его постелью, Коконас на самом деле перешел от глухой угрозы к действию. Из-под одеяла молнией сверкнул клинок. Но то усилие, которое он сделал, чтобы приподняться, изнурило его совсем. Рука, занесенная над Лямолем, остановилась на полпути. Кинжал выскользнул из ослабевших пальцев, и сам умирающий рухнул на подушку. «Ну-ну», — шептал Лямоль, осторожно приподнимая ему голову и поднося чашку к его губам. «Выпейте это, мой бедный товарищ, а то вы весь горите». Лямоль действительно подносил чашку, которую Коконас принял за грозный кулак, так сильно встревоживший больной мозг раненого. Но как только благодетельная жидкость мягко смочила его губы и освежила грудь, к раненому вернулся здравый ум, или, вернее, здоровый инстинкт. Коконас почувствовал во всем теле неизъяснимое блаженство, какого он не испытывал еще ни разу. Открыв глаза, он сознательно посмотрел на Лямоля с улыбкой на лице, державшего его в своих руках. Из глаз пьемонца, только сейчас еще горевших мрачной яростью, скатилась по пылающей щеке едва заметная слезинка. «Дьявольщина!» — прошептал он, откидываясь на подушку. «Если я выкручусь, мсье де Лямоль, вы будете мне другом». «И выкрутитесь», — ответил Лямоль, — «если уговорите себя выпить еще 2 такие чашки и не видеть больше гадких снов». Час спустя Лямоль превратился в сиделку и, точно повинуясь предписаниям врача-незнакомца, вторично встал с постели. Налил в чашку 2 дозу питья и поднес ее к Коконасу. Пьемонтец на этот раз уже не поджидал его, стиснув в руке кинжал, а принял с распростертыми объятиями, охотно выпил питье и после этого впервые заснул спокойным сном. Третья чашка оказала действие не менее чудесное. В груди больного слышалось, хотя и затрудненное, но равномерное дыхание. Задеревенелые члены отошли, и приятная влажность проступила на поверхности горячей кожи. Когда на другой день Амброаз Паре навестил раненого, он с удовольствием улыбнулся и сказал: «С этого времени я отвечаю за выздоровление мсье Коконаса, и это будет одно из самых удачных врачеваний, какие мне удалось сделать». Принимая во внимание диковатый нрав пьемонца, вся эта сцена, полудраматическая, полукомическая, была не лишена известной доли умилительной поэзии. И повела она к тому, что дружба двух дворян, начатая в трактире «Путеводная звезда», но насильно прерванная событиями Варфоломеевской ночи, разгорелась с новой силой. И вскоре превзошла дружбу Ареста и Пилада, которой недоставало 5 шпажных и 1 пистолетный ран, запечатленный на их телах. Как бы то ни было, раны прежние и новые, тяжелые и легкие, стали заживать. Лямоль, верный своему новому призванию сиделки, решил не выходить из дому, пока Коконас не поправится совсем. Он поднимал его на постели, когда Коконас не мог еще вставать, помогал ему ходить, когда пьемонтец мог уже держаться на ногах, словом, окружил его всякими заботами, подсказанными нежной и любящей натурой Лямоля. Все это, благодаря жизненной силе пьемонца, привело к выздоровлению более быстрому, чем можно было ожидать. Но в то же время одна и та же мысль мучила обоих молодых людей. Во время лихорадочного бреда каждому чудилось, что к нему приходила женщина, которой было полно его сердце. Но с той поры, как оба наконец пришли в сознание, ни Маргарита, ни герцогиня Наверская уже не появлялись в комнате, и это было само собой понятно, разве могла жена короля Наварского и невестка герцога Гиза на глазах у всех так явно обнаруживать свой интерес к двум простым дворянам? Нет, разумеется, только такой ответ могли бы дать себе Лямоль и Коконас. Но все же отсутствие двух дам, похожее на полное забвение, вызвало скорбь у молодых людей. Правда, время от времени к ним заходил дворянин, присутствовавший при их дуэли, и как бы по собственному побуждению справлялся о здоровье раненых. Правда, что заходила и Жиона, но тоже от себя. Однако ни Коконас не решался говорить о герцогине Неверской с этим дворянином, ни Лямоль не смел расспрашивать Жиону про королеву Маргариту.